На велетке. Рисунок тушью. Как-то в апреле, давным-давно, в те времена, когда я еще задумывался о смысле бытия, я заглянул в табачную лавку в ближайшем закоулке, чтобы купить сигару. Выбрав темную и квадратную «Эль Соло», я уложил ее в портсигар, оплатил и собрался идти. Но в последний момент мне вдруг захотелось показать юной девушке, стоящей за прилавком, рисунок тушью, который случайно оказался у меня в портмоне. Мне подарил его молодой художник, и рисунок мне чрезвычайно понравился. «Взгляните», — сказал я, протягивая ей листок. «Что вы об этом скажете?» Девушка оживилась и долго разглядывала рисунок, поднеся его поближе к лицу. Она вертела его так и сяк, напряженно всматриваясь в изображение. «И что это значит?» — наконец спросила она, уставившись на меня с жадным любопытством. Я был несколько озадачен. «Ничего не значит», — ответил я. «Просто пейзаж. Земля, небо, дорога. Самая обыкновенная дорога». «Это я и так вижу», — недовольно прошипела она. «Меня интересует, что это значит». Я совершенно опешил. Мне бы и в голову не пришло, что рисунок должен что-то значить. Но девушка была непреклонна. Она упрямо полагала, что в этой картинке кроется некий ребус. Иначе зачем было его показывать? В конце концов, она прижала бумагу к оконному стеклу, чтобы разглядеть ее на просвет. Возможно, кто-то показывал ей карточный фокус, в котором девятка бубен и пиковый валет на просвет оказывались чем-то в высшей степени непристойным. Но ее изыскания не принесли результата. Она отдала мне рисунок, и я уже развернулся, чтобы уйти. Но бедняжка вдруг покраснела и со слезами в голосе воскликнула: «Фу, как некрасиво делать посмешище из бедной девушки! Я свое место знаю, на учебу у меня денег нет, но это не повод выставлять меня на смех. Сейчас же говорите, что значит ваша картинка!» Что мне было ответить? Я многое бы отдал, чтобы раскрыть ей тайный смысл этого рисунка, но это было невозможно, поскольку он действительно ничего не значил. С тех пор прошло много лет. Теперь я курю дорогие сигары, которые покупаю в другой лавке, и больше не думаю о смысле бытия, но вовсе не потому, что его постиг.